Я начал покрывать ее тело поцелуями. Женщина возбудилась, стала дышать шумно, по телу пробегала дрожь. Пора. Улегшись сверху, осторожно вошел. Дарья застонала от наслаждения. Потом мы лежали полуобнявшись, разгоряченные, потные. Одеяло валялось на полу. Давно мне не было так хорошо. Истосковалась по мужику. Уже год, как мой помер-то. Ты мне еще на рынке приглянулся. Решила, ежели не женатый, как-нибудь уговорю. В бане еле удержалась. Дарья оказалась женщиной темпераментной, а мне в охотку. Утром еле разлепил глаза, когда солнце уже било в окно, затянутое какой-то тонкой кожей. «Нифига себе, работник!» Быстро встал, натянул мужнину рубаху и штаны, заботливо положенные Дарье у изголовья. Рубашка была чуть коротковата, но нигде не жала. Я уже заметил, что рубашки здесь были неохватные, любого размера. Надел, подпоясался, и никаких мерок не надо. Вот с подпоясался – проблема. Немного стесняясь, я вышел в коридор. Дарья уже хлопотала на кухне. «Здравствуй, хозяюшка. Пояса не найдется?» «Найдется. Как же, от мужа несколько штук осталось». Дарья шустро сбегала на второй этаж, принесла пару ремней. Хороших, кожаных. Я с трудом застегнул пояс на последнюю дырочку. Хлипковатый муж был у Дарьи, да и на том спасибо. Выйдя во двор, достал из колодца воды, умылся. Позавтракали кашей и узваром из яблок. «Ты грамоте обучен ли?» – спросила Дарья. «Я чуть не поперхнулся, чуть не ляпнул, что у меня высшее образование». Но вовремя опомнился и кивнул. «От мужа лавка торговая осталась. С нее кормлюсь. Да приказчик уж больно хитер. Хочу записи проверить. Поможешь?» «Помогу». Выйдя во двор, осмотрел дом снаружи, постройки. Кое-где требовалось заменить доски, подправить забор. Найдя в сарае инструменты, взялся за работу. Надо все-таки постели и харч отрабатывать. Поработал часа три, успел заменить несколько досок, поправить дверь в баню. Дарья вышла нарядно одетая, оглядела хозяйство, ничего не сказала, но по лицу было видно – довольна. Мы направились в лавку, шли квартала 4. Лавка оказалась чуть не в центре. Да за такое место нынешние торгаши попередрались бы, а у нее дохода нет. В лавке за прилавком стоял какой-то замызганный мужичонка. Увидев Дарью, выскочил навстречу, угодливо поклонился. Пока они разговаривали о своем, я осмотрелся. Лавка невелика, где-то 4 на 6 метров. На полках, по моему разумению, чистое барахло. Откуда быть доходу? Надо срочно менять профиль. Дарья подала книгу, в которой приказчик скрупулезно писал доход и расход. Быстро прикинул. Вроде все сходится. Дарья получила скромную выручку, и мы отправились домой. Усевшись за стол, я напрямую выложил Дарье свое мнение. С таким товаром дохода ждать не стоит. Надо заняться чем-нибудь другим. «Чем? Что делать? Подскажи!» — с надеждой в голосе спросила женщина. «Дай подумать!» Я сидел и размышлял. Чтобы раскрутить любое дело, нужны вложения. Я не знал местной конъюнктуры, но быстрее всего окупается спиртное, да и первоначальные вложения не так и велики. «Дарья, сколько у тебя денег?» Женщина покраснела. 10 рублей серебром». Я не знал, что можно купить на эти 10 рублей, но мне показалось, это очень мало. «А знакомые мастеровые есть? Ну, кузнецы?» «Есть, как-нибудь. Недалеко отсюда, в Слободке, живет Анфимий. Хвалят люди». «Веди». Мы отправились к кузнецу. Я, как мог, объяснил ему, что от него требуется. Решил сделать большой самогонный аппарат. Кастрюля с закрывающейся крышкой, змеевик, да кое-что по мелочи. Сговорились о цене и ударили по рукам. Сразу пошли на базар и купили мешок пшеницы. Я еле доволок его до дома. Тяжеловат. Килограммов на 60 потянет. В предбаннике приготовил место для самогонного аппарата. Дал Дарье задание. Найти побольше глиняных кувшинов небольшой емкости. Бутылок-то еще не было. И древесного угля. Через несколько дней от кузнеца получил готовые изделия. С трудом притащил домой. Собрал. Замоченная ранее пшеница уже бродила. Хоть дело и было к вечеру, зарядил аппарат, развел огонь под кастрюлей. Часа через два забулькало, из змеевика закапал самогон. Я попробовал его еще теплым. Фу, сивухой в нос шибает, и вкус противный. Ладно, были у меня еще задумки. Я перегнал всю кастрюлю и поставил весь самогон еще раз перегоняться. Теперь он был уже получше. За работой незаметно прошла ночь. Погасив огонь, я отправился спать. Дарья, видя мою занятость, спала у себя наверху. Поспал часа 3-4, вскочил бодрый и, едва позавтракав, убежал в баню. Засыпал в кастрюлю с самогоном изрядно древесного угля. Известно ведь, что это отличный поглотитель токсинов и прочей дряни. Захватив немного в кувшине, принес на кухню. Стал экспериментировать, разводя в разных количествах водой. Мне хотелось добиться 40 градусов, как у водки. Когда по вкусу напиток стал напоминать водку, я задумался. А как дозировать в дальнейшем? Доверять только языку – занятие неблагодарное. Додумался вот до чего. К гладко оструганной палочке приделал свинцовый грузик. Опустил в напиток, сделал отметку на палочке. Будет теперь что-то вроде спиртометра. Да потопно, но быстро развести самогон под требуемые градусы можно. За 3 дня стояния в кастрюле с древесным углем самогон очистился, на дне был желтоватый слой сивушных масел пополам с углем. Осторожненько слил в другую посуду, позаимствовав у Дарьи на кухне. Прокипятил колодезную воду, остудил и принялся разбавлять самогон водой по самодельному спиртометру. Получилось много, литров 40-45. С помощью Даши разлил поварешкой по кувшинам. Продукт был готов. Вечером за ужином мы его и опробовали. Дарье не очень понравилось, крепковато, а по мне был в самый раз.